«Нужно найти менеджера», — подумал я, весьма смутно представляя, как и где начать эти поиски. Наморщив от волнения лоб, Аннет Эдамс спросила, можно ли убраться в кабинете мистера Фрэнклина. Я сказал «да» и про себя отметил, что ее нерешительность может разорить компанию. «Не мог бы кто-нибудь?» — спросил я вслух, обращаясь ко всем сразу. «Спуститься во двор и сказать сидящему в моей машине человеку, что я пробуду здесь еще часа два-три». Джун с озаренным улыбкой лицом вновь выскользнула за дверь и вскоре, вернувшись, сообщила, что человек запрет машину, сходит куда-нибудь пообедать, вернется и будет ждать. «Неужели он сказал все это?» — поинтересовался я. Джун рассмеялась. На самом деле он сказал лишь «ладно, перекушу» и куда-то утопал. Уходя на обед, она спросила, не принести ли мне сэндвич, и я, приятно удивившись, с благодарностью согласился. «У вас, наверное, болит нога», — озабоченно сказала она. «Хм, вам надо положить ее на стул». Джун принесла мне обещанный сэндвич и, кладя его передо мной, наблюдала с материнской заботой, как я поднял и опустил ногу, куда она советовала. «Ей должно быть не больше 20», — подумал я. В дальнем углу комнаты возле компьютера зазвонил телефон, и Джун подошла к нему. «Да, сэр, у нас все есть. Да, сэр, сколько вы хотите и какого размера?» 100 овальных 12 на 10 миллиметров. Да, да, да, да». Она быстро заложила длинный заказ в компьютер, ничего не записывая, в отличие от Аннет. «Да, сэр, они будут отправлены сегодня. Условия, естественно, те же». Положив трубку, она сделала копию заказа и положила ее в мелкую проволочную корзинку. Почти одновременно с характерным звуком заработал факс и вскоре с верещанием отключился. Она оторвала появившийся листок бумаги, тоже ввела информацию в компьютер и, сделав распечатку, положила ее в ту же корзинку. «Вы все заказы выполняете в тот же день?» — поинтересовался я. «Конечно, если это возможно. Но уже в течение 24 часов наверняка. Мистер Фрэнклин говорит, что быстрота — залог успеха в бизнесе. Я помню, как он вечерами оставался здесь один, занимаясь отправкой заказов, когда мы зашивались». Джун неожиданно вспомнила, что его больше нет. К этому трудно было сразу привыкнуть. Как и раньше, у нее на глаза невольно навернулись слезы. Она смотрела на меня сквозь них, и от этого ее голубые глаза казались огромными. «Его невозможно было не любить», — сказала она. «Я имею в виду, с ним было так приятно работать». Я даже почувствовал какую-то ревность от того, что она знала Гревилла лучше, чем я. Но это была моя собственная вина. И вновь оставалось только сожалеть. Я остро ощутил горечь утраты. Подошедшая Нэт сообщила о том, что она уже почти закончила уборку в кабинете мистера Фрэнклина. И я перешел туда, чтобы сделать еще несколько телефонных звонков в относительном уединении. Я сел в роскошное вертящееся черное кожаное кресло Гревилла и положил ногу на стул машинистки, который тут же принесла Джун. Обведя глазами комнату, шикарный ковер на полу, глубокие кресла, окантованные карты, такие же, как те, что висели в вестибюле, я провел рукой по слегка шероховатой черной поверхности огромного стола и почувствовал себя жокеем, а не магнатом. Аннет подняла с полу и поставила на краю стола некоторые из многочисленных безделушек. Большинство из них были черными и крохотными, словно они должны были привлекать своей миниатюрностью. Предназначение одних можно было определить сразу. Например, работающий от батареек точилка для карандашей, калькулятор с принтером. Другие же требовали внимательного изучения. Я взял какую-то штуковину, стоявшую ближе всех, с циферблатом и чем-то вроде микрофона на проводе. «Что это?» — спросил я Аннет, собиравшую бумаги в дальнем углу комнаты. «Какой-то счетчик?» Она мельком взглянула. «Счетчик Гейгера», — сказала она так, словно счетчик Гейгера обычно лежал у всех в письменном столе среди ручек и карандашей. Я попробовал его включить, но кроме пары щелчков больше ничего не увидел и не услышал. Ползавшая на коленях среди остатков хаоса, Аннет поднялась на корточки. «Под воздействием гамма-излучения многие камни меняют свой цвет и становятся более красивыми», — объяснила она. «Они не радиоактивны после этого. Однако как-то мистер Фрэнклин прислал из Бразилии топазы, облученные в ядерном реакторе, и уровень их радиации оказался слишком высок. Таких камней было около 100. Могли быть большие неприятности, не говоря уже о том, что они не годились для продажи. Они прибыли без свидетельства об их радиоактивной безопасности или чего-то вроде этого. Но, разумеется, мистер Фрэнклин был невиновен. Однако после того случая он приобрел счетчик Гейгера». Она помолчала. «Знаете, он великолепно разбирался в камнях и чувствовал, что с теми топазами было что-то не так. Их сделали необыкновенно синими, в то время как они должны быть почти бесцветными. Он отправил некоторые из них в лабораторию на анализ». Она еще немного помолчала. «Мистер Фрэнклин что-то читал о старых алмазах, которые под воздействием радия стали зелеными и невероятно радиоактивными». Она сникла и, часто заморгав глазами, отвернулась от меня и уставилась в пол, чтобы я не видел ее слез. Она стала громко шуршать бумагами и, наконец, пару раз шмыгнув носом, неотчетливо произнесла: «Вот его настольный еженедельник». Потом несколько медленнее добавила: «Странно». «Что странно?» «В нем нет октября». Она поднялась и принесла еженедельник мне. Это был блокнот-календарь довольно большого формата, в котором каждому месяцу отводилось по листу. Он был раскрыт на ноябре с исписанными напротив нескольких дней строчками. Перевернув одну страницу, я увидел заголовок «Сентябрь». «Думаю, что октябрь еще валяется где-то на полу», — предположил я. Аннет неуверенно покачала головой и в самом деле так его и не обнаружила. «А записная книжка с адресами не нашлась?» — спросил я. «Нет», — Аннет была несколько озадаченной. «Не нашлась». «Вы не заметили, что еще пропало?» «Пока я не знаю». Казалось невероятным, что кому-то понадобилось лезть через крышу лишь для того, чтобы украсть записную книжку с адресами и страницу настольного еженедельника. Наверняка пропало что-то еще. В этот момент, прервав мои раздумья, явились стекольщики, найденные мною среди желтых листов телефонного справочника. Я пошел показывать им поле деятельности и увидел внушительную дыру в окне размером 6 на 4 футов. Острые, как нож, треугольные осколки стекла, которые, видимо, валялись повсюду, были собраны и сметены в поблескивающую кучу, и холодный ветерок шелестел бумагами на столах. «Такое стеклышко ногтем не пробьешь», — сказал сознанием дела один из стекольщиков, рассматривая осколок. «По нему, видать, долбанули чем-то вроде гири».